Через час, или около того, разговор зашел в предсказуемое русло. «Серега, у меня тут с заводчанами дело намечается, крупное». Подобравшись на столе, Олег, уже поддатый от выпитого вина, перешел на вкрадчивый тон. «Кооператив открываем, будем производить карандаши на весь союз». Карина с Сергеем, услышав заявление Олега, переглянулись. В нынешнее время открыть кооператив не то же самое, как в будущем открыть бизнес. Это не просто рискованное, а по-настоящему чуждое советской душе начинание. Относились к нему соответственно настороженно и даже враждебно. «Я очень рад за тебя, брат». Несмотря ни на что, Сергей готов поддержать старшего брата в начинаниях. Он сжал его плечо и с улыбкой кивнул, выражая свое отношение. Олег незаметно выдохнул и после зрительного сигнала жены продолжил. «Но тут такое дело». Пытаясь подобрать правильные слова, точнее вспомнить заранее заготовленную речь, старший Коновалов замешкался. «Чтобы открыть производство, нужно много всего сделать, а начального капитала у мужиков не хватает. Вот мы и собираем потихоньку у друзей, у семьи. Серега, я о многом прошу, но можешь разок помочь брату? Не хватает 4000. Месяц, ну два, и мы отобьемся. Я тебе даже больше верну». Просьба Олега прозвучала слишком неожиданно, а ее серьезность заставила Сергея нахмуриться. Карина перестала обращать внимание на соперницу, полностью сосредоточившись на муже. Такие траты их семья не потянет. Деньги есть, но они копятся на машину и Porsche на обучение. Значит, на шубу норковую и цацки золотые жене деньги есть, а на бизнес нет. В разговор неожиданно вмешался Паша, которого посадили рядом с поникшим Артемом. Странные приоритеты, но допустим, можно ли услышать ваш бизнес-план, Паша? Карина резко окрикнула сына и укоризненно посмотрела на него. Сергею также не понравилось отношение сына к семье брата, но он промолчал. «А что такого? Просто спрашиваю». Он пожал плечами, будто бы не понимая, чем мог кого-то обидеть. «Если идея дяди Олега окажется дельной, может и я вложусь». С другого края стола послышалось пренебрежительное фырчание. Барыня больше не могла терпеть грубости племянника. «У 11-классников теперь много денег водится». Ироничное замечание выглядело бы более достойно, если бы не гневно раздувающиеся ноздри, в которых невооруженным взглядом виднелись толстые волоски. Усмехнувшись, Паша расстегнул оба кармана спортивной фоты и достал скрученные 100-рублевые рулоны. Оба легли на стол под аккомпанемент сердечного стука и расширяющихся глаз присутствующих. На этом он не остановился и достал еще 2 рулона из карманов штанов. У одного крепящая резинка сползла наверх, и когда стопка легла на стол, деньги сорвали ограничитель, расплывшись по столу и даже слетев на пол. Деньги на карманные траты с постоянным использованием такси и частыми покупками продуктов для титанида пришлось увеличить. Теперь перед родственниками лежало больше 8000. Огромная сумма по нынешним меркам, но копейки в сравнении с капиталом, накопленным на черной карте. «Денег хоть жопой жуй, я могу переехать в частный дом и топиться ими, как дровами». Безразлично катнув от себя пальцем рулон, Паша постучал по полупустому бокалу Олега. «Так что там с бизнес-планом?» Глава 69. Бизнес-план. Родители в ужасе смотрели на рассыпавшиеся по кухне 100-рублевые купюры. Подобное зрелище они могли увидеть только во сне, да и то, только в самом фантастическом. И Карина, и Сергей знали, что сын начал зарабатывать деньги. Это очевидно, ведь тот сменил гардероб, накупил им новые одежды и каждый день приносил домой по полному пакету продуктов. Поначалу они волновались, но позвонив Мише и узнав, что Паша торгует на рынке, решили не вмешиваться. Новое увлечение сына, в отличие от журналов «За рулем», приносило реальную пользу. Он быстро повзрослел, стал заниматься спортом, правда, похоже, принимал стероиды, несмотря на их запрет. Тем не менее, родители не ожидали, что достаток сына окажется настолько возмутительным. Подобные суммы уже не шутки, за ними всегда кроется криминал и опасности. В отличие от волнения родителей, Коноваловы из Подмосковья едва подавляли порывы жадности. Олег более-менее держал себя в руках, а вот Марина смотрела на разбросанные деньги так, будто они уже принадлежали ей, а все люди вокруг – враги, пытающиеся отобрать сокровище. С ее выражением лица можно вполне снять пародийный фильм про Голлума, попаданца в СССР. По российским меркам здесь лежало больше 800 тысяч рублей. Однако в Советском Союзе ценность этой суммы гораздо выше, и на нее можно было купить гораздо больше. Откуда? Начал был Олег, но резкий удар массивной ладонью по столу заставил подскочить еду, и его сердце, от шестигорбого верблюда. Я сегодня услышу бизнес-план, или нет? Настойчивый тон Павла, в купе с выброшенными деньгами, вынуждали относиться к его словам предельно серьезно. Но даже так Олег глупо захлопал глазками. Что такое бизнес-план? Переведя вопрошающий взгляд на жену, которую загипнотизировали деньги, он не смог сообразить ничего внятного. Что там Олег, Карина и Сергей тоже пребывали в растерянности. Больше заботьтесь о легальности источника доходов сынишки. Бизнес-план – такая штука, которая позволяет начинаниям, основанным на голом энтузиазме, не рухнуть в одночасье. Со вздохом Павел принялся объяснять, подавляя желание выкинуть жирную троицу из окна. Неудивительно, что этот идиот разорился уже спустя полтора месяца, а рабочие разбежались кто куда. С нулевой теоретической базой создавать кооператив – все равно, что ехать с закрытыми глазами по оживленной трассе, в надежде добраться до пункта назначения без аварий. Бизнес-план включает в себя представление продукции, то есть карандаш с вашей стороны, анализ рынка, основанный на спросе, и предложение конкурентов, которые тоже хотят заполучить потребителей для своих карандашей, стоимость оборудования, помещения, налогов, рабочей силы, необходимых для производства карандашей, рынки сбыта и маркетинговую стратегию для продажи карандашей, логистику для распространения карандашей и многое-многое другое. От слов Павла все были в шоке, не только семья Олега, но и собственные родители. Столько всего рядовой советский гражданин попросту не мог получить из неспециализированных источников. Мой сын такой умный. Карина странно смотрела на Павла, гадая, подменили ли его недавно, или он притворялся последние 17 лет. После неловкой тишины Марина рассмеялась и попыталась превратить все в шутку. Напридумывают же в школе всякого. С трудом отодрав глаза от банкнот, барыня льстиво улыбнулась. Ее тон с покровительственного мгновенно переключился на подобострастный. «Пашенька, понимаешь, в наше время люди просто брали и делали, только так можно добиться успеха. Если ты одолжишь дяде Олегу денег, то и сам сможешь заработать». Говоря все это, Марина уже представляла себя на улицах Москвы, бегающей из одного магазина в другой. Она примеряла новые шубы, кружилась в дорогих платьях, сияла в золоте и бриллиантах. А новые подружки из Москвы сопровождали ее повсюду, восхваляя безупречный вкус и успех семьи. Раз уж у вас нет бизнес-плана, то и вклад денег не является благонадежным, даже в качестве помощи родственникам. Прорезюмировал Павел с каменным лицом, засовывая 100-рублевые котлеты обратно в карманы. Буду очень рад сопроводить вас в празднике желудка за этим столом и отправить домой, в светлое будущее, но без наших купюр. После отказа со стороны Павла, Олег и его семья словно провалились в прорубь. Резко протрезвевший Олег больше не улыбался. Племянник не просто грубил, а высмеивал мечту, на которую он с товарищами потратил столько усилий. Марина могла только жадными глазами сопровождать исчезновение денег со стола. Что касается Артема, он старался не отсвечивать. «Серега, ты что скажешь?» Потеряв мимолетную надежду на племянника, Олег повернулся к брату. Он смотрел из-под лобья, словно пытаясь поделиться тяжестью на своей душе. «Я бы и рад помочь, да только». Под перекрестными взглядами родственников, Сергей понуро опустил голову. «Меня уволили». Сообщить тяжелую новость было сложно для Сергея. Приказ о сокращении подписали почти 2 недели назад, однако каждый раз он ходил на завод и пытался восстановиться. А вчера ему настоятельно посоветовали больше не приходить и не смущать коллектив. Глава 70. Увольнение. «Ну и что, у твоего сына полно денег, вон, аж на всю кухню раскидал». Увидев надежду на то, что с Сергея еще можно стрясти деньги, Марина начала давить. «Можешь занять с них, а сам вступишь в кооператив. Работать будешь сам на себя, а не на начальника. К тому же с Олегом, разве это не хорошо?» Карина грозно уставилась на сношинницу, продолжившую смущать мужа. «Еще одна такая выходка, и жирная гадина будет спущена с лестницы». Мысленно разминая кулаки, Карина погладила Сергея по руке, но тот и сам смог ответить. «Деньги сына, это деньги сына. Я не буду с них занимать, даже тебе, Олег, извини». Было видно, что Сергею трудно поддерживать данную тему, и не просто отказывать брату, но отмалчиваться тоже не выход. Что касается вступления в кооператив. «Бать, ну какой к лешему кооператив? Будешь карандаши строгать, так их все строгают, причем в промышленных масштабах, а не на трех полуразваливающихся станках. Паша больше не пытался предать лица дяде, открыто высмеивая его идею. Чтобы ворваться в эту индустрию, необходимы колоссальные вливания средств, а также пересмотр технологий производства и распространения, чтобы получить преимущество над старожилами. Есть идеи, как нагнуть московский завод пишущих принадлежностей, поддерживаемый правительством. Вот у меня ноль. От резкого спича Павла благоприятная родственная атмосфера окончательно рухнула. Олег мог бы разозлиться, но с каждым словом племянника он начинал убеждаться, что его идея все больше похожа на мечту, а не на реальный план действий. И все же обида никуда не девалась. Но то, что ты потерял работу, действительно потрясающая новость. Чтобы не нагнетать больше, Паша попытался перевести разговор в положительное русло. Хоть поначалу так и не казалось. Теперь ты сможешь помогать мне на даче, делать большие деньги. Будем серфить на волнах золотых монет, как Скрудж, мать его, Дак. Улыбаясь во все 32, Паша сообщил радостную новость. Если удастся пристроить отца к псевдопроизводству, многие проблемы с нехваткой времени решатся сами собой. Мишеню пристроил, Витю пристроил, и батю пристрою. У капитализма нет родственников, только дополнительные рабочие руки. На даче, услышав ключевое слово, из наполовину непонятной речи, Сергей недоверчиво оглядел сына переростка. «Ты и правда делаешь товары на даче?» Карина рядом тоже кивнула, полная сомнений. Когда сын сказал, что сам делает бижутерию и другие товары, они не поверили ни на йоту. Даже кусочка мысли не допускали, что сказанное может оказаться правдой. Что происходит? А где я, по-твоему, деньги зарабатываю? В дрочь-салоне? Паша всплеснул руками, чуть не попав по пухлой физиономии Артема. Не, ну я, конечно, мог бы, с такими-то волшебными руками, но нет. Не поняв, что там за салон такой, родители переглянулись. Они все еще с большим скептицизмом относились к источнику дохода сына, но он продолжал настаивать, заставляя все больше сомневаться, о каких товарах речь. Марина, в отличие от Олега, не собиралась так просто сдаваться. Почуяв запах денег, она как хрюшка рвалась за трюфелями, снося все преграды. Ну, Карина, не дождавшись слов от мужа, внимательно посмотрела на сына. Паша на даче делает товары на продажу? Вроде бы да. Паша, дождавшись уверенного кивка сына, мама жадно отпила вина из бокала, едва не поперхнувшись. А давайте съездим, посмотрим, какие товары делает Павел. Неожиданно для всех Олег резко встал. Он собирался посмотреть, так ли хороши вещи Павла, раз он насмехается над его мечтой. Родители встревожились. Оба полагали, что Паша упомянул об этом, просто чтобы помочь отцу предстать в лучшем свете после потери работы, и при этом не смущаться из-за отказа брату. Если они поедут на дачу, обман ведь раскроется, без проблем, но завтра. Паша пожал плечами, не волнуясь о так называемой лжи. Да, он обманул всех, что производит товары, но это не значит, что товары не производятся. Сегодня у меня свидание, на которое, кстати говоря, я уже опаздываю. Спасибо за еду. Мама мгновенно встревожилась, пытливо уставившись на сына. С Катей, Карине совсем не нравилось, что сын проводил с девушкой так много времени, и при этом дома появлялся, чтобы покушать и поспать. По крайней мере, в ее представлении, все свободное от работы на рынке и учебы время, Паша проводил именно с ней, оправдываясь делами на даче. Почему сразу с Катей? Я достаточно хорош, чтобы привлечь любую девушку. Паша уверенно улыбнулся, поиграв бровями. Он хоть и не красавец, но в остальном настоящий греческий бог. Не с Катей, а с кем? Отец тоже проявил интерес к увлечениям сына, хотя скорее пытался перевести разговор на другую тему. С Катей. Признаваясь в очевидном, Паша почувствовал, будто от этого теряет несколько очков уважения. Но это не значит, что я недостаточно хорош. Перехватив несколько кусочков селедки, нарезанной ломтиками, Паша встал из-за стола и отправился в комнату, собираться. Он не задумывался о том, как будет пахнуть изо рта на свидании. Все-таки, поход в кино вовсе не для романтики, а чтобы немного расслабиться. Отсос на задних рядах тоже было бы неплохо, но вряд ли советские 11-классницы, тем более с личностью Демченко, подобное практикуют. Глава 71. Продрогшая. Что-то не так, развалившись на заднем сидении личного такси, Паша спросил водителя, постоянно смотрящегося в зеркало заднего вида. Паша сидел сзади не просто потому, что чувствовал себя важной шишкой. Хотя как без этого, главная причина – габариты. Впереди он, даже максимально сдвинув сиденье, попросту не помещался. Проблемы черного в азиатке. Не знаю, Павел Сергеевич. С нескрываемой нервозностью ответил Вениамин. Я уже 4 раза повернул, а черная «Волга» все не отстает. С самого вашего двора за нами едет. Расслабленный Паша нахмурился. Подобравшись, он посмотрел в панорамное зеркало над лобовым стеклом. Действительно, на расстоянии пары десятков метров, с ближним светом, плелась черная «Волга». Не самая редкая машина, учитывая то, что «Волги» как раз производились на Горьковском заводе. Однако в частной собственности они встречались редко, а номера у преследователя никаких опознавательных особенностей не имели. За меня все-таки взялись КГБшники. Нет, на такой паливной тачке они передвигаться бы не стали. Бандиты, или просто случайное стечение обстоятельств. А давай-ка ты к Катькиному дому поедешь в объезд. Город хочу посмотреть. Постучав ладонью по водительскому сиденью, Паша вновь откинулся назад. Он поглаживал жетон элементального абсорбатора на правой руке. Побрякушка, из-за того, что содержащаяся внутри глефа хранила больше 10 кг кремния, весила столько же. Ни одна ювелирная цепочка подобного не выдержит. К счастью, контроль кремния распространялся и на жетон, так что немалый вес Паша компенсировал собственной сверхспособностью. Это даже стало частью тренировки, за последние дни значительно увеличивший контроль над кремнием, а также продолжительность его использования на максимальном уровне. «Вот блин, за нами едет», — в панике заявил Вениамин, когда сделал 3-й бессмысленный поворот во дворах Коновинского района. Однако как раз в тот момент, когда он это сказал, «Волга» в зеркале повернула к подъезду и остановилась. «Да, да, остановился». Радостные восклицания словно возродили посеревшего и посидевшего таксиста. Павел отреагировал вяло, но не сказать, что он не испытал облегчения. «Ладно, езжай на набережную». Отдав команду, Паша прикрыл глаза, собираясь немного отдохнуть. Свидание должно было снять напряжение, но еще до встречи с девушкой началась какая-то бондовская порнуха. Через 15 минут желтое такси прибыло на Верхневолжскую набережную, где проживала чета Демченко. Вид из окон у них, стоит отметить, потрясающий, по-настоящему завидный. Течет матушка Волга, плывут пароходы и корабли, отдыхают на пляже люди. Но даже с такими красотами Паша пока не рассматривал перспективу сменить квартиру. Съемное поместье Егорова вполне удовлетворяло всем требованиям. У подъезда красивого 3-этажного дома, с каменными барельефами у окон и балконов, обнаружилась Катя. Девушка стояла одна, в тоненькой курточке, накинутой на платье в горошек. На ногах чулки, но не слишком толстые, да и вместо сапожек белые туфельки. Осенний вечер вовсю трепал деревья холодным ветром, что уж говорить о девушке, столь зябко одетой. Выйдя из машины, Паша быстро подошел к подруге. Она выглядела потрясающе. Легкий макияж подчеркивал утонченные черты лица, словно у ожившей куколки. Пышные белокурые волосы спадали на плечи и дальше на грудь, не слишком выделяющуюся, но и не маленькую. Широкий черный ремень, разделяющий платье на 2 половины, плотно утянут, выгодно подчеркивая узкую талию, что делало переход к бедрам более резким и объемным. Настоящая модель, жаль не топлес. Прости, опоздал. Оглядев Катю с ног до головы и поежившись за нее, он извинился. Замерзла, девушка категорично покачала головой и в то же время крепко сжимала ручку кожаной сумочки. У тебя кончик носа красный, губы фиолетовые, да и сама напряжена, будто неделю просраться не можешь. Коротко описав состояние продрогшей одноклассницы, Паша поймал убийственный взгляд. Он улыбнулся и снял теплую осеннюю куртку из жаккардовой ткани, напоминающей классический узор бренда Gucci. «Погнали!» Накинув на вяло сопротивляющуюся девушку куртку, оставшись в худи с кевларовым подкладном, Паша кивнул в сторону такси. Катя, на которой темно-коричневая куртка превратилась в огромное пальто, ощутила прилив тепла. Не только от одежды, но и от поступка Павла, хотя язык его все равно поганый. «Поехали!» Слегка осипшим голосом она дала ответ и подбежала к такси, не дожидаясь, когда откроют дверь. Свидание началось с разговора о том, что она просраться не может. Стоит ли ожидать от подобного кавалера джентльменских манер? Паша ненадолго задержался, а затем поднял голову к окну на 3-м этаже. Он помахал рукой белокурой семейке, выглядывавшей из-за штор. Старшие Демченко юркнули вглубь квартиры, словно хорьки, которых заметила кобра. А Паша с довольной улыбкой сел в такси. Свидание понемногу начинает набирать обороты. Поймав полное недоумение взгляд девушки, сидевшей рядом, Паша взял ее холодные ручки в свои ладони. «Имею в виду, твое присутствие согревает сердце и душу, так позволь поделиться этим теплом». Потирая ненужную кожу своими похожими на наждачку грубыми ладонями, Паша обольстительно улыбнулся. Однако слова, способные тронуть любую одиннадцатиклассницу, отразились на лице Кати глубокими сомнениями. «Твой лживый рот хоть иногда говорит правду», не спеша выдергивать руки из таких теплых объятий, Катя шмыгнула красным носиком. «Чаще, чем ты могла бы себе представить», дав ответ с игривой улыбкой, Паша кивнул старавшемуся не отсвечивать, Вениамину. «Вези нас в Печоры». Подумав о том, какой кинотеатр лучше из более чем 20 существующих, он все же выбрал Печоры. Там буфет получше, да и приятных воспоминаний больше. После образования Российской Федерации, Печоры стали называться «Матрицей» и перешли во владение ночного клуба. Это было по-настоящему прекрасное заведение для бурной молодости, наполненной музыкой и ривом. Именно там он и познакомился со своей женой. Снова думаю о проклятой стерве. В этом году она заканчивает школу номер 15, совсем недалеко от нашей. Найти бы суку, да отодрать скальп пальцами. Что-то не так, почувствовав, как крепкие ладони Павла напряглись, Катя посмотрела на хмурое лицо. Она не понимала резких смен настроения парня. Обычно подобным страдали именно девушки, но что не так с ним? «Все в порядке», — вспоминал тут одну неприятную личность. Отпустив согретые ладони девушки и не заметив ее неохочий взгляд, Паша покачал головой. «Неприятная личность, девушка», — почувствовав неладное, Катя задала осторожный вопрос. «Ну что ты, какая девушка?» Паша горько усмехнулся, откидывая голову за спинку сиденья. «Моя бывшая жена», глава 72, Печоры. Катю упоминание бывшей жены совсем не смутило. Еще бы, кто в такое поверит? Парню даже 18 не исполнилось, ни о каком браке и речи идти не могло. Тем более они учились в одном классе, и до недавних метаморфоз Павел, мягко говоря, не впечатлял. Какая девушка бы согласилась выйти за него, разве что слепая? Илья, от шальной мысли, пулей проскочившей в голове, Кате самой стало страшно. Она закачала, потрясла головой, словно пытаясь вытрясти наваждение. «Глупая, о чем ты вообще думаешь? С таким негодяем? Да никогда!» Для Вениамина, иногда оглядывавшегося в панорамное зеркало, поведение парочки казалось чрезвычайно странным. Начальник нес всякую чушь, а белокурая красотка выглядела так, будто боролась с шизофренией. Впрочем, теперь ясно, по какому признаку они сошлись. Обоим впору не модная одежда, а смирительная рубашка. Эх, если б только мне не платили столько, не пришлось бы вечер водиться с ними. Может, и я бы смог найти себе женщину. Валю из соседнего подъезда, например. Весь оставшийся путь до кинотеатра Троица провела каждый в своих мыслях. На Павле, как на мужчине, лежала обязанность развлекать девушку, постоянными разговорами снижая ее нервозность и поддерживая правильную атмосферу. Вот только он давно перестал заниматься подобной чушью. Я ж не паук, чтобы приносить самке завернутые в паутину дары, в надежде не быть сожранным до полной их распаковки. Я, Homo sapiens, могу хоть елду на стол вывалить, и все равно останусь человеком разумным, с короной венца творения на башке. И если женщина не хочет, чтобы из сапиенса я не скатился в совсем уж Homo, пусть тоже булки растрясет, развлечет папочку. В общем, так они и промолчали. Лишь изредка Катя ловила на себе укоризненный взгляд, похожий на тот, что женщины бросают на любимых, если те пропускают мимо глаз и ушей проходящих рядом продавцов роз. Печоры располагались на пригорке, как и многие крупные кинотеатры того времени. Простая прямоугольная форма, с фасадом в виде голого бетона, яркий пример советского дизайна. Однако придраться к нему не придерешься. По бокам большого здания вертикальными ребрами красовались стеклянные рамы, а фронтовая часть, где, очевидно, располагался главный вход, полностью, от первого этажа и до потолка, застеклена. Очень похоже на виллы будущего, для любителей плоской кровли и панорамного вида из вездесущих окон. Спасибо. Как только Катя вышла из машины, она сняла теплую куртку и передала хозяину. Узор на ткани очень ей понравился. Однако девушка не стала спрашивать о том, где можно купить похожую продукцию. Этим вечером она твердо намерена выяснить совсем другое отношение парня к ней. «Ну ладно», — заметив посуровевшие серые глаза, Паша не стал спорить и осторожно забрал куртку. «Погода погодой, но у меня, почему-то, мурашки по коже именно от тебя». Услышав многозначительный цок девушки, Паша повел ее ко входу в печеры, держась, при этом, на дистанции в 1.5 метра. Кто ее знает, сколько народу. Решительная котя подрастеряла боевого духа, столкнувшись с огромным скоплением людей. Будний вечер, однако все равно находилось много ценителей, готовых потратить время на просмотр фильмов. Вокруг кинотеатра все дома деревянные, отчего тот, со своей шумной толпой, выделялся еще больше. Единственное оживленное место помимо бетонной коробки, вагончик неподалеку. В нем молодые люди, в основном парочки, били по мишеням из воздушек. Это был тир, весьма популярное развлечение во все времена. Раньше, когда Новгород, еще не Горький, был центром ярмарок и торговли, люди уже развлекали себя соревнованиями в меткости, стрельбе из лука, метанию копья, игрой в «сбей камень» и так далее. Паша тоже был не прочь проверить свои навыки, однако взглянув на серьезную девушку, смотревшую прямо на кинотеатр, он отложил идею на потом. Прорезав громко болтающую и смеющуюся молодежь, а также более сдержанный взрослый контингент, словно ледокол, Паша протащил девушку в кинотеатр. Внутри просторного холла оказалось еще более оживленно, словно в супермаркете на момент «Черной пятницы». Галдящая толпа совсем не вписывалась в образ советской общественности, единство и организованность которой так ярко освещались в СМИ. Впрочем, Павел, пожив в Москве будущего, вполне привык к подобным столпотворениям. «Ну и что тут у нас?» Притянув к себе морщившуюся от шума девушку, которую то и дело норовились задеть беспардонные прохожие, Паша оглядел стены. Постеров с фильмами понавесили «Будь здоров». Однако кажущееся изобилие при внимательном прочтении теряло первоначальный блеск. Многие из кинолент вышли еще 2 десятилетия назад и продолжали крутиться на конвейере, что показывало не самое благополучное состояние отечественного кинопроизводства. Но так как развлечения особо нет, people хавал. Это смотрел, это тоже, а это Чезо Хиросима Нагасаки, не обращая внимания на вялую борьбу смущенной коти, стиснутой в медвежьих объятиях, Паша задержал взгляд на провокационном плакате. Девушка с взлохмаченными волосами, в ярко-красной рубашке, завязанной над пупком, и большим количеством расстегнутых пуговиц, открывающих глубокое декольте. Более того, она в кожаной мини-юбке, стоит над мертвым мужчиной, у которого в бочине нож. Маленькая Вера, да, вот это я понимаю маркетинг, не то что говенный Мишлин. Я таких Мишлинов в каждом Бургер Кинге видел. Глава 73, не раб. Решив, на какую картину они пойдут, и, не обращая внимания на возрастное ограничение, Паша разжал руки. «Вот, сдай нашу верхнюю одежду в гардероб, а я за билетами». Передав куртку гневно пыхтящей девушке, Паша носорогом поперся сквозь толпу. Благодаря ненормальному, особенно для того времени, росту и весу, на пути не осталось препятствий. Люди отскакивали с пути, словно горох от стенки. Даже когда он дошел до середины очереди к кассе, возмутившихся не было. Ну как люди собирались отчитать наглеца? Однако инстинкты в глубине подсознания кричали «не надо, дядя». Вдруг Паша почувствовал легкое, почти незаметное сопротивление. Он оглянулся и увидел вцепившуюся в край кофты Катю. Девушка оттопырилась назад, скользя туфельками по глянцевому керамическому полу, с надутыми щеками. «Дуболом, веди себя прилично». С шипением, напоминающим Нагайну, ну или Карину, Катя еще крепче схватилась за нетянущуюся худи. Было ужасно стыдно из-за гневных взглядов, бросаемых людьми в очереди. Даже для снежной королевы советское воспитание – не пустой звук. И на кой черт только пригласила этого идиота в кино, он же не умеет себя вести в обществе. Как Боров за столом, коря себя всеми мыслимыми и немыслимыми изречениями, девушка продолжила пыхтеть. Но сволочь слишком тяжелый. Зачем, по-твоему, машине двигатель в 300 лошадиных сил, если сотня вполне удовлетворяет всем требованиям? Со вздохом остановившись, Паша задал совершенно отвлеченный вопрос. Сбитая с толку девушка впала в ступор. Ей вообще не хотелось продолжать разговор на глазах у окружающих, однако, сколько бы ни тянуло, здоровяк не двигался с места. Чтобы ездить быстрее, неуверенная, что вообще есть машины такой мощности, Катя все же ответила. Резкий рывок кофты, и нет, результат все тот же. Пойдем уже, встанем в конец очереди, как нормальные люди. Слова девушки привели в чувство граждан из соседних очередей. Мужчина со спортивной шапкой-ушанкой, увенчанной пушистым колокольчиком, вмешался. «Молодой человек, встаньте в очер». Смельчак так и не закончил, поймав мрачный, полный плотоядных намерений, взгляд здоровяка. На квадратном лице Павла буквально читалось: «Лучше, блять, закрой рот, пока есть что закрывать». Влияние титанида на психику становилось все более очевидным, но лекарство также влияло и на тело. Легковушка, ведущая себя как танк, долго не протянет, но вот танк, ведущий себя соответственно, функционировал более чем эффективно. Все верно, двигатель нужен именно для этого. Паша пальцами расцепил крепкую хватку девушки, целиком объяв маленькие кулачки ладонями. А зачем автомобилю обтекаемые формы? Антикрыло, распорки к стаканам кузова, интеркулер, керамические тормозные диски, турбонаддув и другие компоненты, позволяющие ездить быстро, с драйвом, несмотря на опасность. От обилия незнакомых терминов котя поплыла. Она и так плохо соображала из-за постыдной ситуации, а тут такие вопросы. Понятия не имею. Все это ставит для дураков. Нервозно оглядываясь на откровенно пялящихся людей, Демченко не оставляла попыток увести бесстыдника подальше. Но кулачки, схваченные им, словно оказались вклеены в горячий янтарь. Улучшения необходимы, чтобы получить от вождения больше, чем можно при обычных технических характеристиках автомобиля. Словно объясняя ребенку, что солнце ночью не гаснет, Паша покровительственно кивал. Затем он отпустил маленькие ручки и жестом указал на всего себя. «Посмотри на это. Гиперкар среди москвичей и запорожцев. Каждый сантиметр, деталь, подогнанная мастером для высокоскоростных гонок. Сама догадайся, для чего мне такое тело, если жизнь можно прожить, будучи им или им». Кивая в сторону средненьких мужчин и парней из очереди, Паша стер улыбку с лица. В каждом он узнавал самого себя в прошлой жизни. Слабый, непримечательный, никчемный. Просто серая масса. Неужели разница между нами всего лишь в титаниде? Если бы другой, не я, получил черную карту, что тогда? Неожиданно в голову пришла пугающая мысль. Стоял бы я в той очереди, бессильно наблюдая за тем, как какой-то здоровяк с красивой девушкой нарушает все правила. Правила, в рамках которых нули, с непомерно громкими для их положения именами, вроде Павла Сергеевича Коновалова, могут комфортно функционировать. Правила, определяющие людей как чью-то собственность, как кого-то, кто должен отдать свое имущество, если хозяин поставит одну подпись на одной бумажке и печать за 10 рублей на другой, как раба, который обязан передать даже собственных детей другому человеку или в приют, независимо от их желания, как бесправную тварь, которую могут загнать на поле бойни, без возможности выбирать. Нас и правда отличает лишь наличие черной карточки. Вспоминая прошлую жизнь, Паша почувствовал тошноту. В армии отдавал долг родине, учась беспрекословно слушаться и подавлять свое «я», после нее обязуясь в любой момент времени расстаться с жизнью за чинуш, которым на всех плевать, и при этом обещая стать преступником, предателем, в случае неповиновения. Платил налоги, отчеты о которых никогда в жизни не видел, словно крепостной, платящий оброк, и каждая новая недвижимость властеимущих словно появлялась из ниоткуда. В ЗАГСе подписал рабский контракт, который после расторжения привел к утрате половины имущества, его имущества. И как это было? Просто кто-то поставил подпись и печать. Все его накопления измерялись не в годах, не в трудах, не в усилиях, а в закорючке хозяина на бумажке. Хотя нет, даже не хозяина, а представителя хозяина. Право на общение с его детьми было отнято, как у паршивой собаки, у которой забрали щенков. Павел потерял все, но взамен пришло осознание. В действительности, ему никогда ничего не принадлежало. Ни деньги, ни имущество, ни дети, ни даже собственная жизнь. Раб, с невидимым ошейником и поводком, длина которого называлась гражданским правом. Поводком, который не имел фиксированной длины, лишь номинальными границами, определяющимися прихотью хозяина. «Нет, я больше не раб». Стиснув зубы, Паша развернулся и грозно пошагал к кассе, хотя очередь уже успела значительно продвинуться. На пути, оббежав его, встала котя с раскинутыми руками. «Подожди, я знаю, зачем тебе такое тело». Сколько бы котя ни гневалась на парня, она не могла заставить его следовать своей воле, а потому пошла другим путем, чтобы позерствовать, бравадствовать, выпендриваться. Паша замер от неожиданности. Он с ног до головы оглядел слегка напуганную девушку, а затем рассмеялся. Ну, не без этого. Паша не мог сердиться на свой источник положительной ци. Почему-то общение с ней и взаимодействие с Игорем оказывали очень сильную эмоциональную подпитку. Однако основная цель – получить от жизни куда больше впечатлений, чем можно с пивным животиком или тощими ножками. Итак, ты просишь сверхскоростной болид, под капотом которого 10-цилиндровый V-образный мотор, останавливаться на светофоре, рядом с москвичами и жигулями? Именно об этом я тебя и прошу, Катя заявила категорично, сложив раскинутые руки под грудью второго размера. Поза сердитой мамочки в купе с холодным лицом идеально гармонировали, вот только Паша не повелся. Мечтай. Он вновь двинулся вперед, и на удивление, Катя не уперлась плечом в массивный торс, в попытке разыграть американский футбол. Девушка просто отошла в сторону, но Паша, не пройдя и двух шагов, остановился, заметив странность. Очередь, через которую он пытался проскочить, уже подошла к концу. Последняя пара забирала свои билеты после оплаты, а позади нестройной линии толпились люди, которые не собирались идти вперед Павла, так как подошли чуть позже. «Наша очередь», — с усмешкой заявила Катя, стоявшая сбоку. На равнодушном лице расцвела самодовольная улыбка. Улыбка той, кто, несмотря на все обстоятельства, добился своего. Глава 74. Мужчина в шляпе. Ведьма. Окинув Катю хмурым взглядом, Паша все же направился к освободившейся кассе N3. Позади хитро улыбалась девушка, впервые заставившая негодяя смутиться. Два билета на маленькую Веру. Шестой ряд, места поближе к центру, с 7 по 14. 40-летняя кассирша подняла уставший, заспанный взгляд на очередного любителя галерки, и тут же приосанилась. Впервые она видела такого мужчину. Высокий, едва ли не до края стеклянной перегородки, а это, более 2 метров, с бычьей фигурой, широкими плечами и волевым лицом. Он словно сошел с экрана зарубежного боевика, чтобы спасти мир. Ее собственный маленький и хрупкий мир. Томный взгляд невольно скользнул за спину, где мирно ожидала вне очереди прелестная юная девочка. Лет 17-18, с пышными белокурыми волосами, яркими серыми глазами и аккуратным детским личиком. «Ах, где же моя молодость?» Подавив приступ зависти, кассирша все же перешла к непосредственным обязанностям. «Паспорт, молодой человек», с улыбкой она предъявила необходимые требования. «Все-таки фильм для взрослых, с соответствующим рейтингом. Несовершеннолетних никак нельзя туда пускать, конечно». Паша даже не смутился, доставая из кармана куртки сверток с деньгами. Он увидел, что это оказалась 100-рублевая котлета, а потому засунул обратно и вытащил другую, с номиналом 50 рублей. Отщипнув из-под резинки бумажку, Паша засунул ее в маленькое окошко. «Вот наши паспорта, красавица! Можно теперь билетики?» Глаза кассирши безумно расширились. Она опасливо огляделась, но коллеги занимались расчетом, не заметив взятки. Что касается посетителей, то они держались на приличном расстоянии от здорового парня. Вероятно, вместе с душой и разумом, Павел захватил из будущего и веяние коронавирусной социальной дистанции. «Деда, вот билеты!» С подрагивающим голосом кассирша быстро засунула купюру в рукав белой рубашки, отбила на машинке номера, после чего снова огляделась. Никто ничего не заметил. «Мамочка, родненькая, такие деньжища!» Паша с улыбкой кивнул и забрал билеты, но с полуоборота нарвался на ироничный взгляд спутницы. «Так хочется на этот фильм», — Демченко говорила с нескрываемым сарказмом. Она не удивилась щедрости одноклассника, так как была свидетельницей первых продаж наушников, побрякушек и электронных часов. А учитывая обновившуюся одежду парня, тот не остановился на школьной торговле. «Я слышала о нем пошлятина». Люди, стоявшие в очереди за билетами на маленькую Веру, смутились. Они стыдливо опускали глаза, хоть никто и не знал, на какую премьеру тонкокожие ребята вообще собирались. Многие даже на ходу передумали покупать доступ к пошлятине, гораздо меньшее, чем общение с кем-то вроде меня. Павел фыркнул, не заботясь о саркастичном тоне девушки. «Так что завязывай лицемерить, извращенка, лучше пойдем в буфет и набьем брюхо перед гедонистическим времяпровождением на задних рядах». От агрессивно-похотливых заявлений не то что раскрасневшаяся Катя, все вокруг выпали в осадок. Старшее поколение возмущенно забубнило о невоспитанной молодежи, хотя сами на сеновалах вытворяли и не такое. Индусы со своей камасутрой рядом не лобызались. Увидя оторопевшую девушку, со сливовыми щеками, за ручку, Паша вскоре добрался до буфета. Тут тоже оказалась очередь, причем значительно большая, чем у касс. Чего возьмем? Благодаря высокому росту не составило труда отсюда разглядеть содержимое стеклянных прилавков. Нигде не найдя попкорна, Паша поинтересовался мнением подруги. Пироженки, выпечку, бутерброды с колбаской, беляши или чебуреки. Последних можешь не стесняться. Я перед свиданкой селедки навернул, так что поцелуйчиков ни-ни. Даже не надейся, извращенка. Получив безболезненный шлепок по спине от предельно смущенной и разгневанной девушки, он рассмеялся. Выбивать почву из-под ног снежной королевы чрезвычайно приятно. Положительная ци так и наполняла естество. Я такое вечером не ем. Котя пробубнила под нос, не смея поднять прекрасные глазки. Она 10 раз прокляла себя за то, что позвала беспардонного вандала на свидание. Где он вообще нахватался подобного? Не ешь, а как насчет чистого протеина? Паша склонился к опущенной белокурой головке, стараясь заглянуть в серые глаза. Если скажешь нет, то отношения у нас не заладятся. Предпочитаю сглатывающих. Котя, наконец, соизволила взглянуть на него. С выражением, что ты вообще такое несешь, Паша, уже пообвыкший, что половину изречений местные не переваривают, мило улыбнулся. Улыбка бесплатная, имеет положительный эффект на окружающих, да и врачи говорят, полезно, мол, для здоровья. Вот, не дождавшись пояснений, Котя покопалась в сумочке и достала 50 рублей за билеты. Несмотря на прекрасно функционировавшие в Союзе гендерные роли, девушка не готова наблюдать за тем, как Паша транжирит в кинотеатре свои кровные. Чувство, будто это ее к чему-то обязывает, не покидало разум. От девушек деньги беру только в том случае, если они засовывают купюры в мои леопардовые трусы. Придется постараться, чтобы я их взял. Паша бесцеремонно схватил за тонкую талию спутницу, сопровождая действо похотливой улыбкой. Котя испуганно юркнула в сторону и быстро убежала. Должно быть, сдавать верхнюю одежду в гардероб. Ну, или вызывать ментов. Глупая, если уж ты меня смогла провести, то я тебя и подавно. Со скалом оглянувшись на бурлящую очередь, Паша хрустнул шеей. На этот раз никто ему не помешал нагло протиснуться сквозь толпу под негодующие высказывания и даже выкрики. Но пока шимпанзе кричат и бьют палками о деревья, леопард жрет их детенышей. Мне яблочного сока, 4 эклера, 4 корзиночки, 8 трубочек, все ваши чебуреки, 2 картошки, 2 беляша, 6 безе и вот этого, кучерявого недоразумения 3 штуки. Указывая на странное пирожное с кремовыми завитушками, Паша протянул буфетчице 100 рублей. Та собиралась отослать наглеца в конец очереди, но увидев крупную купюру, замерла в нерешительности. Нежелание столкнуться с проблемным клиентом, у которого могли быть серьезные связи, победила совесть. Спустя секунду, тучная женщина в белом фартуке, как ни в чем не бывало, начала разливать сок. «Нет, не нужно. Я возьму весь графин. Просто дайте 2 стаканчика. Сдачи не нужно». Забрав стеклянный графин с яблочным соком прямо из рук ошеломленной женщины, Паша подмигнул. «Юноша, а вы, случаем, не обнаглели?» Дама в расстегнутом коричневом пальто настойчиво похлопала по массивной спине. Ощущение, будто стучишься в огромные двустворчатые врата, не покидало ее. Ножки, обтянутые нейлоновыми чулками, слегка подрагивали. Но проигнорировать подобную грубость Валерия Вячеславовна, артистка местного театра и кино, не могла. «Ну, я же не поселился в вашей квартире, не езжу на горбу, не забираю все заработанные деньги, не ною о незначительных проблемах, не манипулирую виной и сексом, не устраиваю скандалов на пустом месте, не настраиваю против детей». Обернувшись, Паша вплотную склонился к строгому лицу 30-летней женщины. Женщины очень красивой, но немного пожеванной временем. «Так какой же из меня наглец, дорогуша, обнаглевшими впору называть жен, а я, хулиган, максимум». Объяснившись с особой вкрадчивым тоном, Паша вернулся к буфетчице. Та, радостная, уже успела сложить пирожные в большой бумажный пакет, разделенный картонками на сектора. А вот чебуреки и беляши не удостоились особого отношения. Их свалили в кучу внутри целлофановой тары. Забрав вкусности, и с графином наперевес, Паша в припрыжку отправился на поиски Кати. Та совсем недавно успела вернуться из гардероба. Но как только поняла, что парень прорвался без очереди, поспешила скрыться за ближайшим углом. «Я на кассе сделала все, что могла. Дальше разбирайтесь сами». Девушка не могла все время бороться с парнем, так что просто решила смыться, оставив головную боль на граждан. Да вы, хулиган. Валерии за спиной не пришло ничего другого в голову, настолько она была возмущена. Подлец, негодяй, совсем воспитания нет у молодежи, и несовестно такой женщине говорить, родителям твоим стыд и позор. В поддержку люди из очереди тоже начали кричать оскорбления. На очередном Паша резко обернулся, смерив затихшую толпу мрачным взглядом, языки в жопы позасовывали. От резких слов, брошенных в толпу, вокруг словно все вымерло. Никто не мог произнести и слова, лишь Павел сохранил это право. «Я, может, и не самый хороший человек, но и вы не ведите себя так, будто намерены отстаивать справедливость. Скоро страна развалится, и вы ничего не сделаете ни с воровством, ни с рэкетом, ни с убийствами. Забьетесь в теплый уголок и будете пережидать, в узком кругу обсуждая, какие там все плохие. А вы, нет, не такие. Вы можете высказать мне, просто потому, что не осознаете опасности. Но будь здесь чувак с пистолетом, хрен бы кто что сказал. Если среди вас был бы кто-то настоящий, не фальшивый, он бы уже наебнул меня во имя всеобщего блага, а не сотрясал языком воздух. Я бы проявил к нему уважение, несмотря на наивность взглядов на этот паршивый мир. Но вы нет, вы этого не стоите. Либо что-то делайте, либо закройте, нахрен, рты. Спустя 10 секунд, так и не дождавшись кого-нибудь, кто выйдет сражаться за свою идеологию, Паша продолжил путь. Однако, сделав всего несколько шагов, он напрягся всем телом. Прошедший рядом мужчина невысокого роста, в шляпе и черной одежде, источал что-то необъяснимое и чрезвычайно опасное. Даже волосы на руках встали дыбом. Не может быть. Взгляд зацепился за шрам. Вертикальный шрам по центру лба, как у криминального авторитета из прачечной. Глава 75. Блеск за кинотеатром. Ну и как фильм. В волне возмущенных обсуждений, посвященных, как ни странно, не Павлу, а картине, Катя разорвала напряженную тишину. Все время, от начала просмотра и до самого конца, доселе беспокойный парень не сказал ни слова. Он даже не приставал, отчего Демченко нервничала еще больше. Неужели он так из-за маленькой Веры? В картине показали много всего интимного. Сцены переодевания девушки перед зеркалом, обнаженные груди, секс. Ошеломляюще. Однако основная суть сводилась далеко не к этому. Фильм рассказывал о гиперконтроле родителей над девушкой, которая после окончания школы сорвалась, закурила, пила, посещала дискотеки, влюбилась в случайного парня, отказавшись от возможности обеспеченной жизни с моряком, разочаровалась в брате, которого боялась и уважала, разочаровалась в родителях, жизнь которых отчаянно не желала повторять, разочаровалась в собственном будущем, где пределом мечтаний была профессия телефонистки. Вера нашла любовь, но и тут не обрела счастья. Родители были категорически против кандидатуры молодого человека, интересы которого не разделял ни отец, ни мать. В конце поножовщина, ругань, слезы и сердечный приступ отца. В каждой сцене Катя видела себя саму, пусть и в иных красках. Родители не пили и не были бедны, но тотально контролировали жизнь дочери. Брата нет, однако уважаемой фигурой в семье служил именно отец, которого последнее время Катя не могла уже выносить. Она тоже хотела сбежать из всего этого, найти свободу и любовь, которые видела в необузданном однокласснике. Демченко вполне могла представить общее будущее с ним, непринятие семьи, ссоры и, может быть, столь же плачевный финал. Возможно ли, что на Павла фильм произвел похожие впечатления? Как вдруг, фильм неплохой, но мне нужно отлить. Парень, образ которого получил немного одухотворения и возвышенности, вновь завонял чем-то приземленным. Передав девушке полный графин с соком и пакеты с кулинарными изделиями, ни одно из которых они не тронули, Паша нахмурился. Он только что увидел у выхода того самого мужчину, со шрамом в центре лба. Мужчину, о котором думал все время просмотра фильма. «Ты куда?» Катя окликнула спешно удаляющегося в сторону выхода одноклассника. «Туалет вон там», указав пальчиком в сторону знака с уборной, под которым собирались мужчины всех возрастов, девушка неловко улыбнулась. «Я и сама рядом с возмутителем спокойствия становлюсь менее скромной, какой полноценный мужчина в здравом рассудке попрется в туалет, когда снаружи есть огромная сухая стена?» Паша ответил, не оборачиваясь. Он пристально смотрел на незнакомца, который, поправив шляпу, вышел через стеклянные двери. Чтобы не упустить гада, Паша перешел на бег. Он вылетел на улицу и заметил шрамированного, заходящего за угол Печор, к автопарку. Мразь, в Тома и Джерри хочешь поиграть? Ну так я, не кот, а ты, не гребаная бессмертная мышь. Рванув с высокого старта, Паша оббежал здание, оказавшись напротив гаражей кинотеатра. Здесь припаркованы автомобили, которые развозили по деревням проекторы и киноленты, собирая прибыль со всего региона. Но вместо деятельных работников, которые бы занимались починкой авто или загрузкой оборудования, асфальтированный подъезд усеян телами. Лишь мерное дыхание указывало на то, что 8, или около того, человек, просто без сознания. Чувствительный слух уловил чрезвычайно тихие шажки за спиной. Паша резко обернулся, столкнувшись с бликом света на остром лезвии. В последнюю секунду он перехватил тонкое запястье черноволосой женщины, с характерным шрамом в центре лба. Изогнутый разделочный нож так и не достиг заветной шеи, оставшись блестеть под лучами осветительных ламп. «Кого ты пытаешься прирезать, сука?» С отчетливым хрустом Паша скрутил худощавую ручку в обратную сторону. Лучевые кости предплечья разломались, словно сухие тростинки, разрывая плоть и являя пурпурный свет. «Как я и думал, вы твари того же вида!» Он мрачно уставился на руку с открытым переломом, а затем всадил прямой удар ногой в живот. Женщину будто сбило поездом. Она отлетела, кувыркаясь, и травмоопасно складываясь на асфальте. Вот только проделывала удивительные кульбиты она уже без половины руки. Вдеть-то осталась зажата в ладони Павла. Что удивительно, тварь не издала ни звука от начала и до конца. Будто нервные окончания не посылали ужасающих сигналов боли. Они следовали за мной от самого дома, знают, где я живу. Переведя холодный взгляд на группу из четырех человек, стоявших возле злосчастной черной «Волги», Паша сделал шаг навстречу. Это та самая черная «Волга», которую в зеркале заметил Вениамин. Ураю. Со сведенными бровями и гневными морщинками на носу, Паша склонился к земле, едва не касаясь кончиками пальцев асфальтированной поверхности. В следующее мгновение он взорвался, с места набрав внушительную скорость. Долговязый парень, лет 16, оскалился, приветствуя противника. Третий глаз на лбу раскрылся, а от длинных верхних конечностей отделились пурпурные фантомы. Вот только они оказались значительно короче глефы, выскочившие из жетона абсорбатора. Широкое изогнутое лезвие без сопротивления вошло промеж лба, разделив и часть переносицы. А резкое скручивание древка привело к тому, что голова парня разлетелась в клочья. Не остановившись ни на секунду, Паша чуть скорректировал траекторию. Широкий замах, и глефа разрубил воздух. Слегка полноватый мужчина средних лет, с заметной залысиной, оказался, на удивление, ловок. Он отпрыгнул на добрых 5 метров, избежав рассекающей атаки. К провалившемуся в силовой удар Павлу подбежал здоровяк, ростом, не уступающий ему самому. Простой прямой удар кулаком. Увернуться совсем несложно, однако что-то не позволило ему. Тело среагировало, но как-то замедленно, в итоге лицо встретилось с массивными костяшками. Пашу отбросило на 3 метра. Несколько раз кувыркнувшись, ощущая тошнотное головокружение, он еле встал. В глазах двоилось, однако слух работал достаточно четко, чтобы уловить гневные слова мужчины в шляпе. «Ты убил моего сына, Артила, и за это умрешь». Глава 76. Морозные нити. «Я убил твоего сына», вытерев рукавом кофты кровь, брызнувшую из разбитого носа, Паша оскалился. «Это меньшее, о чем тебе стоит беспокоиться». Крутнув глефу, он поднял ее на уровень головы, после чего завел за плечо. Бросок, и оружие со свистом пронзило вечерний воздух, за доли секунды сокращая расстояние между собой и человеком в шляпе. Неожиданно, пролетая рядом со здоровяком, глефа самопроизвольно крутнулась. Точнее, она совершила оборот под воздействием кремниевого контроля Павла. Здоровяк быстро отклонил корпус, но все же немного запоздал. Лезвие разрубило половину лица от скулы до затылка. Хсссссс. От головы большого парня отделился фантом нечеловеческого черепа, издавший громогласное шипение. Звук настолько низкий и интенсивный, что сдавил слух подобно воде на дне Марианской впадины. Лампы, освещающие автодром со стен кинотеатра, замерцали. Некоторые и вовсе взорвались осколками стекла и искрами электричества. В расчете ушлепок. Влад повел рукой, и глефа, ускорив вращение, сменила траекторию. Целью стал лысый пухлиш. Вот только он растянулся в шпагате, пропуская над головой гудящий смертоносный пропеллер. «Колебать меня за щеку, тут Волочкова без грима». Поняв, что с ловким противником так просто не разобраться, Паша вытянул руку и на бегу поймал вернувшуюся, словно бумеранг, Глефу. Он напал на рассвирепевшего здоровяка, вновь ощутив странное сопротивление. Мышцы работали как надо, однако суставы отказывались сгибаться и разбиваться, будто их залили бетоном, а затем дали время подсохнуть. Взгляд скользнул на бездействовавшего мужчину в шляпе, чей третий глаз на лбу источал интенсивное пурпурное сияние, словно маленький диод. Это из-за него, не до конца уверенный Павел удвоил усилия, прилагаемые для нанесения удара. Вертикальный разрез, тем не менее, не достиг цели. Он был быстр, но лишь в глазах обычного человека. Эти же твари реагировали значительно лучше, и большой парень успел перекатиться в бок. «Я вырву твое сердце!» Взревев, здоровяк с разрубленным лицом контратаковал. Однако, едва не напоровшись на широкое лезвие брюхом, отпрыгнул будто паук-скакун. В ту же секунду сзади раздался треск рвущейся ткани, и всю спину обожгло ужасной болью. «Сволочь!» Паша выгнулся, не стерпев агонии. Из-под тишка жердяй, полупрозрачными когтями, полоснул от затылка до самого копчика. Тварь распорола 20 слоев кевлара, скрытых в худи, словно обычную ткань. Но если бы не они, Паша, возможно, лишился бы позвоночника. Стиснув зубы, он не стал оборачиваться и бросился к здоровяку. Сначала нужно разобраться с менее подвижным. Но в тот самый момент, когда ноги донесли кровоточащую тушу до разрубленного лица, тело окончательно перестало двигаться. Сколько бы мышцы ни сокращались, суставы оставались непреклонными. С бардовым лицом, вздувшейся шеей, испещренной венами, Паша пытался прорвать сопротивление. Не выходило. Чуткий слух уловил завывание ветра спиной. Должно быть, толстый вновь атаковал. Не в силах выпустить Глефу из рук, он кремниевым контролем выбросил из нее все содержимое. Темно-серый песок взорвался плотным облаком, перекрывая тварям обзор. Часть сгустилась в сверлообразные наконечники, атаковав все, что находится за спиной. Козырную карту пришлось разыграть раньше времени, но потеря преимущества лучше потери жизни. Лысого толстяка пронзило несколько вращающихся сверл. Особенно сильные повреждения нанесли те, что попали в живот. Они распороли брюхо, а когда попали в жидкую среду, начали распадаться, но вращаться не прекратили. В итоге кишки, сердце, легкие, печень, почки, селезенку и все остальное намотало друг на друга, после чего разорвало. Из крупных дыр на асфальт вывалились куски паренхимы и отвратительное содержимое кишок с приправой в виде свежей крови. Скорбное шипение за спиной заставило Павла улыбнуться. Губы не имели костей и без труда растягивались в разные. Смертный выродок. Увидев, как убийца его сына издевательски смеется, мужчина в шляпе рассвирепел. Он сам бросился в атаку, являя миру полупрозрачный пурпурный скелет. Фантом отличался от сородичей размерами, гораздо большими, чем обычное человеческое тело. Скелет выходил за пределы физической оболочки, словно покрывая ее костяной броней. А вместо двух рук, у твари было 4 конечности, с толстыми и плотными костями, явно способными выдерживать большие нагрузки. Паша почувствовал, как сердце гулко стучит. Со здоровяком еще можно совладать, не двигаясь, но эта тварь вызывала жуткое чувство подавленности. «Соберись, слабак, эта тварь не сможет меня убить, никто не сможет». Отдав все силы кремниевому контролю, Паша создал более 10 сверл и направил на 2 дееспособных противников. Здоровяк попытался уклониться, но в конце концов его нашпиговало по самое «не могу», а вот шляпнику было хоть бы хны. 4 руки с невероятной скоростью отбили кремниевые снаряды, разбив их в мелкодисперсную пыль. Даже те, что летели в незащищенные ноги, оказались уничтожены длинными конечностями. Казалось, когтистые когти вот-вот пронзят его плоть, однако когда шляпник находился всего в метре, в него врезались хрустящие нити белой энергии. Извивающиеся потоки силы отбросили тварь, оставив на полупрозрачных ребрах несколько трещин и покров из инея. Как только третий глаз перестал смотреть на него, Паша ощутил, что снова может двигаться. Он поспешно оглянулся и полными шока глазами уставился на человека, из ладоней которого вырывались белые нити. Котя, глава 77, регенерация. Полными недоверия глазами Паша смотрел на спасительницу. Девушка, в ладонях которой танцевали белые нити холодной энергии, выглядела равнодушной, будто настоящая снежная королева, сошедшая с телеэкрана. Она вновь ударила переплетающимися лучами в шляпника, однако тот встретил атаку нижней пары рук. Раздался оглушительный треск холода, и тварь протащила по асфальту на несколько метров, прежде чем она сумела стабилизироваться на ногах. Сейчас не время рефлексировать. Нужно покончить с ним. Паша не стал задавать вопросы и, подняв Глефу, швырнул в шляпника. Оружие на этот раз не меняло траекторию. Оно фактически по идеальной прямой прошило грудную клетку противника, улетев далеко за автостоянку. Ха-ша-ша-ша-ша-ша. Громкое шипение отброшенной твари стало усладой до ушей. Шляпник зажал дыру в правой стороне груди, а затем с ненавистью оглядел двух молодых людей. «Вы поплатитесь». С этими словами он бросился к черной «Волге» и фантомными конечностями перевернул ее. Вместо поддона у машины оказалось большое зеркало, покрытое пылью и грязью. Что не так важно, ведь вскоре отражающая поверхность стала глянцево-черной. Тварь без колебаний влетела в нее, словно в портал. На зеркале осталась лишь рябь, волнами расходящаяся к краям. Но самое невероятное, мертвецов начала тащить по асфальту невидимая сила. Даже оторванная рука женщины и кишки толстяка не стали исключением. Куда ведет этот портал? В другой мир? В другое место на земле? Паха хмуро смотрел на сверхъестественное проявление сил, порываясь догнать шляпника. Однако, не зная, с чем предстоит столкнуться на противоположной стороне, не решился. Да и исчезновению улик препятствовать не стал. Это и ему самому на пользу. Тела вскоре затянуло в черный проход, превратившийся обратно в зеркало. Лишь лужи крови повсюду напоминали о произошедшей битве. «Паша, ты в порядке?» С уходом противоестественного существа котя расслабилась, но ненадолго. Волнение и страх исказили равнодушное личико. Она подбежала к парню, у которого на спине остались глубокие кровавые борозды. Было видно позвоночник, массивные мышцы спины разорваны, а из глубоких ран обильно сочится кровь. «Все в порядке, малышка. Любая женщина оставила бы на моей спине более внушительные следы, чем эта тварь. Да я когда манту расчесывал, и то больнее было». Паша криво улыбнулся, стараясь не подавать виду, хотя в действительности было больно, очень, очень больно. «Можешь забрать мою куртку из гардероба? В карманах пачка презервативов осталась, а у нас еще целая ночь впереди». Похабные словечки могли сбить Катю с толку, но только не в этой ситуации. «Тебе нужно в больницу». «Какая куртка?» Дрожащая с ног до головы девушка накричала на безответственного парея, не в силах отвести взгляд от лужи крови, натекшей под ногами. Она уже было развернулась, чтобы бежать в поисках помощи, однако была остановлена за руку. «Я серьезно, эти царапины не угрожают моей жизни, а вот куртку хотелось бы вернуть. Пожалуйста, Кать». Убедительная просьба, похоже, подействовала на девушку, и она, неохотно кивнув, побежала в кинотеатр. На земле остались лишь пакеты с кулинарными изделиями и графин сока. Вот же ж срань, кучка ненормальных тварей, котя, со своими способностями, порталы. Че творится то? Доставая из кармана спортивных штанов металлическую коробочку, Паша быстро извлек и проглотил красную капсулу. Со времени битвы в прачечной он всегда таскал с собой две порции титанида, как раз на случай подобных передряг. Хотя все же готовился к столкновению с вооруженными бандитами, или на край, с ментами. Никак не с потусторонними родственниками криминального авторитета. Этот гребаный мир не устает кусать меня за жопу.